Сергей Карелин, Егор Золотарев. Личный аптекарь императора. Том 11. Читает Саня БТР, студия БТР-ФМ. Аннотация. Победа. Кубок и звание личного аптекаря императора теперь мои. Но то, чего так все опасались, сбылось. Османы объявили нам войну. Поэтому впереди меня ждут испытания куда страшнее любого турнира.